Глава 9. Десяток безумно визжащих от бешеной злобы уродливых тварей, утыканных усиленными сталью рогами, шипами и клыками, выскочили из развалин четвертого этажа дымящейся усадьбы и с разбегу бросились на реющую в воздухе валькирию. Алина рывком ушла в сторону, пропуская мимо себя мерцающую силовой защитой передовую тварь и приняла вторую на фронтальную полусферу энергощита. Искрящаяся плазменной кромкой рогов здоровенная обезьяноподобная свинья врезалась в защитное поле и с чавкающим треском разлетелась на ворох кровавых брызг. В руках валькирии вспыхнули тахионные клинки, и Алина стремительной серией ударов рассекла на части остальных противников. Рухнувший на землю передовой бес, снабженный силовой защитой, развернулся и высокими скачками устремился во вторую атаку. Единый энергопоток боя донес до Алины отпечаток его жалкой пародии на энергоконтур, быстро приближающийся с тыла. И она развернулась в воздухе, чтобы встретить нападающего. Откуда-то сверху неуловимым глазу штрихом пришел заряд антиматерии, пронзая воздух с тихим шипением. И тварь лопнула, исчезая в фотонной вспышке. «Ты как, сестричка?» Кристалл связи донес до Алины голос Сектруды. «Порядок». Алина проводила взглядом круг валькирий, проносящихся на высоте птичьего полета в сторону кипящего уличного боя, и мгновенным движением выбросила руку вниз. Боевой кристалл выстрелил зарядом антивещества, и появившуюся из развалин новую тварь разорвала в кровавую кашу. Алина зло усмехнулась. Это не с 4-метровой астрид в рукопашной сходиться. Если бы не огромное численное превосходство, она бы управилась здесь сама и без помощи бойцов. Но темные успели высадить на Артану десант численностью в 6 миллионов уродливых тварей, обитателей 4-энергонного пространства, которых назвать разумными существами язык не поворачивался. Тем не менее, они таковыми являлись. Но примитивный разум бесов постоянно находился во власти агрессивно-маниакальных психических расстройств, и легче от их разумности не становилось. Наоборот, они быстро поняли, что отрезаны от поддержки из космоса и сменили тактику, перейдя от лобовых атак к полупартизанским нападениям. Когда штурмовой отряд командора Агнара обрушился на атакованное десантом противника поселение, бесы понесли потери и скрылись в окружающем поселении лесу. Чтобы не губить тысячелетние деревья, был придуман простой план действий. Штурмовой отряд улетел прочь, якобы к месту следующего сражения, а Алину оставили в разрушенном поселении. Валькирия летала от здания к зданию, делая вид, что осматривает руины на предмет наличия раненых. 4-энергонные не распознали ловушки и заглотили приманку. Десантный отряд противника собрался в кучу и атаковал одинокую валькирию посреди слабо дымящихся развалин. В следующее мгновение разрушенный скуф оказался окружен воинами сияющих, и западня захлопнулась. Беснующиеся запредельной злобой твари бросились в рукопашную и в короткой безжалостной схватке были перебиты почти полностью. Остатки их 3000-го десантного полка штурмовой отряд 40-й ударный добивал сейчас на окраине поселения, и Алина перемещалась в небе над руинами, выискивая попрятавшихся врагов. Артану удалось спасти в крайний миг. Известия о нападении темных на галактическую прародину пришли в самый разгар сражений, вспыхнувших по всему пространству пограничной, прилегающему к рубежу. Почти сразу выяснилось, что темные одновременно атаковали все порубежные миры, и широкомасштабные битвы охватили несколько сот солнечных систем в различных пограничных галактиках. Воинская каста спешно перегруппировала флотские соединения, распределяя силы по атакованным направлениям, и натиск противника удалось держать. В этот момент темные ударили в тыл. Пока не было понятно, каким образом им удалось проникнуть в самый эпицентр пространства высоких энергий, минуя предшествующие галактики. Но факт оставался фактом. Даария, галактическая прародина расы, была атакована огромными полчищами врага. Штаб флота срочно вывел из боя несколько флотов, в том числе родовую эскадру рода Форнер, заменив их ратниками ополчения, и бросил на помощь Даарии. Пока галактики сияющих экстренно собирают в кулак силы для отражения вторжения, лучшие бойцы воинской касты должны задержать распространение противника по галактике. 40-я ударная ушла в гиперпрыжок прямо из боя и на максимальном ходу переместилась на базу даарийской группировки в системе Тары. Там ее уже ждал ноль переход, открытый асами жизнерекущих галактику Даария. 40-я ударная сходу прошла переход, но по ту сторону противника не оказалось. С ближайшей земли сообщали о нападении на Артану, с которой существовало сообщение посредством стационарного наземного ноль перехода. Через переход с Артаны прислали зов о помощи. Туда ушли срочно собранные отряды ополчения, которые вот уже полчаса вели бой по ту сторону ноль перехода, по району которого агрессоры нанесли главный удар. «Замки воинской касты не отвечают на вызовы». Командир Харальд коротко обрисовывал положение по системе общей связи ударной группы. «Значит, обстановка критическая. Противник уже высадился на поверхности Земли, и ополчение, ушедшее на помощь Артане, не может пробиться через блокаду района расположения ноль перехода. Счет идет на мгновение, поэтому будем прорываться прямо через ноль переход. По нам сразу же ударятся орбиты, поэтому врата проходить на максимально допустимой скорости. Задача. Захват околоземной орбиты, оттеснение противника на расстоянии, исключающее возможность ведения орбитальной бомбардировки Артаны, и удержание позиций до подхода основных сил. Действуем. Светоч Сияющий, самая мощная боевая единица 40-й ударной, пошел в прорыв на острие атаки. Едва зарбиновый круг наземного ноль перехода вспыхнул, сообщая об активации пространственного соединения с Артаной, Алина бросила корабль в ускорение. Полет в атмосфере на такой скорости может привести к столкновению. Светоч выдержит это без последствий, а вот земной поверхности и тем, кто на ней окажется в тот миг, не позавидуешь. Поэтому стационарные наземные ноль переходы имеют очень большие размеры и всегда расположены в горной местности таким образом, чтобы выход осуществлялся из вертикальной поверхности горы в незанятую ничем атмосферу. Для гражданской эксплуатации это очень удобно, но в случае осады Земли крупные габариты ноль перехода делают его хорошей мишенью для ударов с орбиты. Если противник знает, что такое ноль переход и как выглядит зарбиновый круг, он не оставит его без наблюдения. Сияющая звездным пламенем сфера Светоча ринулась в переход и мгновенно оказалась в эпицентре термоядерного взрыва. Темные били по переходу термоядерными зарядами. Вершины соседних гор были срезаны яростью цепных реакций. Окружающие энергопотоки несли в себе сильные отпечатки расплавленного камня. Все вокруг было погружено в непроницаемую толщу пыли и волны жесткого излучения. Визуальная видимость отсутствовала полностью, и Алина перешла на восприятие перевозбужденных энергетических полей. Она подняла Светоч выше, освобождая дорогу остальным, и машинально уклонилась от сдувшейся рядом ядерной вспышки. «Фиксирую 4 ядерных взрыва». Слитное сознание выдало ее мысль. «Темные нас еще не видят, бьют по ноль переходу. Видимо, не знают, что Зарбин нечувствителен к такому оружию». «Очень интересно», – вспыхнула в ответ. «Они прислали сюда войска, не получившие должной подготовки. Нужно этим воспользоваться. Переходим в режим поглощения энергии». В нервное окончание привычно вгрызлись сотни незримых игл, и затерянное в многокилометровой полевой толще сияние Светоча сменилось со звездного на бездонно-черное. Могучий корабль мгновенно поглотил окружающий избыток энергии, гася термоядерные вспышки, продолжающих сыпаться с орбиты боеголовок. Где-то там, в космосе над головой, возникла заминка, вызванная несрабатыванием сразу десятка бомб, и захватившие орбиту силы противника принялись сканировать утонувшую в радиоактивной пыли местность. Тут же последовал доклад начальству, и Алина проследила распространение радиоволн. «Вижу флагман противника», – доложила она, подсвечивая корабль военачальника темных. Слитное сознание вспыхнуло картинкой захвата целей и векторной сеткой траектории сближения с объектами первичного и вторичного ударов. Светоч сорвался с места, в один миг пронзая несколько тысяч километров пространства, и ничего не понимающие наблюдатели темных с изумлением увидели на радарах притянувшийся к своему флагману след, состоящий из обломков протараненных насквозь кораблей. Алина вышла из ускорения в десятки метров от здоровенного многопалубного монстра, ощетинившегося тяжелым оружием, и тихо вибрирующие от избытка поглощенной энергии кристаллы искривителей приняли пусковой импульс Торбранда. Светоч нанес удар, моментально отдавая накопленное, и метрика пространства дрогнула, на краткий миг теряя устойчивость. Молекулярные решетки всего, что попало в область удара, разложились на атомы, и два десятка вражеских кораблей, оказавшихся вокруг Светоча, бесшумно рассыпались в пыль, мутными облаками повисая посреди восстанавливающего первоначальную структуру пространства. Не попавшие под удар многопалубные монстры запоздало открыли огонь, но в точке нанесения удара Светоча уже не было, и многочисленные залпы пронзили пустоту, поражая собственных союзников в соседнем районе сектора. Повинуясь слитному сознанию, Светоч ринулся в бой, антрацитово черным сгустком лучистой энергии, прожигая заполненное вражескими кораблями пространство. Пылающая чернотой сфера хаотично металась то в тылах флотов противника, то посреди его боевых порядков, нанося удары ужасающей мощи и заставляя вражеские эскадры поневоле атаковать друг друга. В эфире темных стоял гвалт из перекрикивающих друг друга голосов, и единый энергопоток сражения доносил сумбур тысяч мыслей, объединенных общим смыслом. Баллистические вычислители темных не успевают обрабатывать цель в силу ее чрезмерно огромной скорости. Для подавления Светоча приходится вести упреждающий огонь по площадям, и под удар попадают свои же союзники. Алина беззвучно улыбнулась, бросая сеющий смерть корабль в очередное ускорение, прямо противоположное направлению предыдущего движения. Когда единый энергопоток выдает такие мысли темных, то это лучшая оценка ее пилотажного мастерства. «Ты молодец, солнышко». Неожиданно ласковая мысль посреди боевого слияния казалась сродни теплому дуновению ветра в разгар зимней стужи. «Ты стала летать лучше». «Я?» Алина смутилась от неожиданности. «Просто твоя сила увеличилась, и на кристалл силовой установки подается больше энергии». Она бросила Светоч в следующую атаку, следуя за его мыслью. «Поэтому мы стали летать быстрее». «Подлиза!» Весело сверкнула ответная мысль. Все равно полетишь в замок не днем позже. Но твое мастерство действительно возросло. Наша маневренность увеличилась, и щиты перегружаются дольше, нежели прежде. Ты создан для полетов. Светоч разнес на атомы еще с десяток кораблей. Я тебе напомню, для чего я еще создана. Улыбнулась она, уходя от залпа вражеской эскадры, накрывающего треть сектора заградительным огнем. Как только закончится сражение? Я помню. Последовал невозмутимый ответ. Носить мне мороженое из стазис-блока. Точно? Алина тихо прыснула. А как мне это удается лучше всего? В платье или без? Это удается тебе лучше всего без мороженого. Светоч таранным ударом пронзил неуклюже пытающийся избежать столкновения многопалубную махину. Искривители превратили в облака мутной пыли эскадру десантных кораблей темных. Прилегающие к Артане сектора Солнечной системы кишели кораблями противника, и уходить от огня сотен эскадр становилось все сложнее. Адмиралы темных поняли, что Светоч вычисляет их в момент радиообмена, и ушли из эфира. Самый храбрый из них, прежде чем разлететься на атомы, передал приказ флоту уничтожить столь опасный корабль сияющих любой ценой и пообещал щедрую награду прямо в открытом эфире. На охоту за Светочем бросились несколько десятков тысяч вражеских кораблей, и стало не до посторонних мыслей. Несколько частей Алине удавалось избегать прямых попаданий, и Светоч разнес на атомы еще одну вражескую эскадру. Потом кто-то особенно ретивый решил пожертвовать своими товарищами ради выполнения приказа. И не меньше 7000 тяжелых линкоров темных накрыли огнем район пространства, в котором находился Светоч. Массированный удар уничтожил пару сотен союзных кораблей, но все-таки достиг пылающего чернильным мраком пятна. «Щиты на пределе!» Мысль Алины отразилась от катастрофически перегруженных потоков кристалла щита, отчаянно вибрирующих на грани разрушения. «Второй такой удар нам не удержать! Кристаллам необходимо восстановить стабильность!» «Отходим в противоположный сектор системы!» Возникла мысль Торбранда. «Попробуем продержаться там!» «Мы не дойдем! Защиты не хватит!» Алина отчаянно бросала Светоч в разные ускорения, пытаясь укрыться одними кораблями темных от других. Но враги перестали обращать внимание на своих товарищей, ведя огонь и по Светочу, и по тем, кто оказывался на линии огня. «Торбранд!» Слитое сознание зажгло образ Харальда в вибрациях кристалла связи. «Выходите из боя и следуйте по указанным координатам. Поможете отряду Агнара. Сколько времени вам потребуется на стабилизацию Светоча?» 63 части», – ответил Торбранд. «Выдвигаемся». 63? Харальд задумчиво сдвинул брови, что-то вспоминая. «Вы стали сильнее». Он отключился, и Алина вновь послала Светоч сверхсветовой рывок. Бездонно черное пятно пронзило забитое противником пространство и вышло из ускорения на орбите Артаны, под дружный перелив бортовых кристаллов, сообщающих о критической перегрузке оборудования. Околоземная орбита переливалась мириадами сияющих сфер, количество которых возрастало с каждым мгновением. Торбранд вывел Светоч из режима битва насмерть, и энергоконтур Алины болезненно завибрировал, перестраиваясь с разрушительных энергий на созидательные. Подсознание, реагируя на боль, прислало сознанию недовольный образ. Их владелица слишком часто испытывает на прочность ресурсы своего организма. Женский энергоконтур не предназначен для пребывания в режиме бой насмерть, а для частого пребывания в нем и подавно. Угроза сбоя детородной функции возрастает. Вот и я о том же. Слитное сознание выдало укоризненную мысль. Алина виновато промолчала и повела Светоч на снижение, изучая обстановку. Передовые силы, атаку которых возглавила 40-я ударная, справилась с задачей. Захват противником Артаны был сорван, и вокруг облепленной полчищами захватчиков земли один за другим зажигалась черная рябь ноль переходов. Потоки пылающих звездных огнем сфер боевых кораблей вырывались оттуда и стремительным ускорением объединялись с соратниками на околоземной орбите. Воинская каста в кратчайшие сроки собрала в кулак флоты, оставленные в тылу для защиты обитаемых солнечных систем, и бросила их в бой. Численность войск, несущих охрану тыловой системы, сама по себе невелика, но в пространстве сияющих около 200 миров, в каждом из которых освоены десятки миллионов солнечных систем, и объединенные резервы воинской касты спешат сейчас на защиту галактической прародины. Армада сияющих нанесла контрудар прежде, чем Светоч вошел в плотные слои атмосферы. Усыпанный густыми звездными россыпями космос побелел от фотонных всплесков аннигилирующего вещества. Единый энергопоток сражения густо заребил гигантскими очагами переизбытка энергии, в которых каждое мгновение гасли отметки десятков тысяч вражеских кораблей. Алина окинула взглядом приближающийся земной шар и болезненно вздохнула. Артане сильно досталось. Южное полушарие было изгрызено пылевыми грибами ядерных взрывов. В северном полушарии единый энергопоток показывал очаги присутствия вражеского десанта и катастрофическое скопление гражданского населения в уцелевших градах. «Торбранд!» На связь вышел командор Агнар. «Меняйте курс. Мы уходим ближе к экватору». «Какова обстановка на поверхности?» Слитное сознание приняло новые координаты, и Алина изменила направление движения. Что с наземной обороной? Замок, перекрывающий северное полушарие, удержался. Входящий импульс кристалла связи показывал, что Агнар дает объяснение на лету. Штурмовой отряд преследовал наземного противника и вел огонь с воздуха. Ему снесло все внешнее оборудование, включая систему связи. Замок сильно разрушен. Гарнизон понес тяжелые потери, но удержал северное полушарие. В южном полушарии наших замков не было, оборона осуществлялась цитаделью Центрального Града. Ее гарнизон держался до последнего и пал, прикрывая отступление гражданских в северное полушарие. Темные уничтожили цитадель с орбиты, там почти никто не уцелел. Валькирии подобрали несколько тяжело раненых, и все. Южное полушарие лишилось защиты, и темные начали термоядерную и бактериологическую бомбардировку. Потом высадили десант четырех энергонных уродцев на стыке наземной обороны, и бесы начали продвижение вглубь северного полушария. Их встретили объединенные силы гражданских каст, но вскоре им пришлось сплотиться вокруг ноль перехода. И четырехэнергонные рассыпались по Артане. Теперь отлавливаем их все вместе. Словом, мы успели в последний миг. Темные уже приступили к высадке на поверхность тяжелой техники. Что происходит в космосе? Обнаружены эмиссары Черного? Как темные попали в Даарию? Пока непонятно, хмуро ответил Торбранд. Никаких следов ноль перехода мы не видели. Эмиссаров тоже нет. Самостоятельно темным до эпицентра пространства высоких энергий не добраться. Даже до его границ, не то что до сюда. Место, где темные проникли в Даарию, находится явно не здесь. К Артане они вышли через гиперпространство, это ясно. Но я не смог отследить точку старта. Что-то затирает следы гипертрасс. Может, блюстители справятся. Их оборудование лучше. Подождем, согласился Агнар. Тем более у нас тут работы хватает. Четырехэнергонные разрушают все на своем пути и при первом же испуге прячутся по щелям, чтобы потом вылезти и атаковать спину. Темные снабдили их снаряжением, в том числе силовой защитой, хоть и не всех. Нельзя оставить здесь ни одной твари. На Артане почти 100% населения гражданские. Есть данные по потерям среди гражданских? Торбранд точным ударом влепил минимальный заряд антивещества в лесную чащу, разнося на атомы десяток четырехэнергонных десантников, залегших под перебитым древесным стволом. Большую часть жен, детей и женщин успели эвакуировать в центральные округи северного полушария, ответил Агнар. Но полностью потери сбежать не удалось. Многие дети получили психологические травмы разной степени тяжести. Без целителей тут не обойтись. Их каста уже объявила мобилизацию на ближайших обитаемых землях. Среди гражданских мужей большие потери. Они преградили путь десанту и попали под удары тяжелой техники. Есть координаты районов сосредоточения тяжелого вооружения темных? Нет больше тяжелого вооружения темных. Агнар мысленно оскалился. Но этой четырехэнергонной гадости на Артане высадилось столько, что их еще ловить и ловить. Наша задача уничтожить основные скопления десанта и перебить как можно больше врагов. Остальных дочистят ратники. Гражданские касты Артаны и всех обитаемых земель этого созвездия сейчас в срочном порядке формируют наземные полки и получают с заводов вооружение и боевую технику. Я вас вижу, Торбранд. Оставляйте светоч рядом с десантными кораблями, тут без кораблей дело идет быстрее. Вот с этого момента Алина играет роль наживки. Полубезумные, бесноватые десантники врага не могут устоять перед соблазном атаковать одинокую валькирию. Шизофреническая ярость всякий раз заставляет их забыть об осторожности и бросаться на кажущуюся легкой добычу. Благодаря чему штурмовой отряд Агнара уничтожил уже два десантных полка темных. Способ оказался столь успешным, что о нем сразу сообщили в штаб флота и всем штурмовым отрядам, работающим сейчас на поверхности Артаны вместе с гражданскими добровольцами. Всех валькирий немедленно распределили по секторам, и Секторуда увела свой круг к месту назначения. «Солнце, перемещайся к нам. Здесь больше чистить нечего». Слитное сознание принесло мысль Торбранда. «Выдвигаемся к следующему поселению». Алина сложила энергокрылья и набрала ускорение, уходя на соединение со штурмовым отрядом. Воины обнаружились на самой окраине поселения, у подножья некогда покрытого густым цветочным ковром крупного холма, увенчанного высокой просторной усадьбой, каждая пять которой несла на себе ажурную узорную вязь касты целителей. Только сейчас от усадьбы остался лишь фасад, переходящий в обугленные обломки биокерамики. Поверхность холма была выжжена напалмом, закопченный пол густо залит кровью. Посреди полуразбитой баррикады, наскоро собранной из домашней мебели, лежал сильно изуродованный труп сияющего в рваных одеждах целителя, за спиной которого находилось расчлененное тело женщины. Судя по импульсам последних мгновений оборвавшихся жизней, отпечатавшихся в уцелевших стенах, эта супружеская пара сдерживала натиск десантников темных, пока родичи вместе с детьми отступали воздухом с балкона верхнего этажа. Бесы взяли усадьбу штурмом, сдавив защитников количеством, и сильно обглодали тела. «Наша вина», – угрюмо произнес Агнар, перехватив ее взгляд. «Пока жива воинская каста, гражданские умирать не должны». Алина усилием воли стабилизировала дрожащий от горя энергоконтур и тщательно осмотрела растерзанные зубами и когтями тела. Удел Валькирии обязывает убедиться, что ни один раненый не будет забыт, каким бы мертвым он ни выглядел. Но сердца этих сияющих были вырваны из груди, и жизнь покинула их тела более часа назад. «Мы опоздали на час с четвертью», – с горечью произнесла она, отключаясь от впитавшихся в стены предсмертных излучений. «Агнар, где еще остались темные? Можно я убью кого-нибудь?» «Можно». С разрушенных верхних этажей спикировал Торбанд, ловко приземляясь на ноги. Он кивнул Агнару наверх и продолжил. «Там еще четыре тела. Тоже супруги и двое детей. Похоже, двойняшки лет четырех. Точнее, определять некогда, тела сильно обгорели». Он кивнул на мертвые тела у ног Алины. Эту пару темные смели быстро. Наверху не все успели уйти, и бесы блокировали усадьбу с воздуха. Последняя пара оказалась в полном окружении и держала оборону там. Какое-то время здание выдерживало удары. Потом темные пробили верхние перекрытия и залили напалмом весь этаж. Вся эта смрадная армия четырехэнергонной погони была высажена здесь специально для уничтожения мирного населения. Для сражения с нами или ратниками их вооружения недостаточно. Торбрунд закрыл глаза, и Алина ощутила, как мощный импульс возлюбленного встраивается в единое информационное поле. Она скользнула по нему сознанием, словно по дороге, и ощутила близкую грязь тщедушных излучений четырехэнергонных сущностей. «Я чувствую присутствие низкоэнергонной жизни к югу от нас». Она открыла глаза. «Штук 500 бесов затаились в лесу за рекой. Они знают, что мы здесь». «Это ловушка». Торбрунд мгновение помолчал, потом продолжил. «Где-то здесь спрятаны боевые машины противника. Кто-то из правителей темных постарался, подготавливая десант к штурму. По меркам бесов, эти подразделения хорошо оснащены. У каждого солдата есть оружие, многие укрыты силовой защитой. Самые сообразительные обучены управлению боевой техникой. И весь десант набирали на землях с высокой гравитацией. Большинство из них свободно двигаются при нашей силе тяжести. Остальные снабжены экзоскелетами. Но выходить с нами на бой лицом к лицу они не станут. Знают, что слабее. И потому будут прятаться, сколько смогут. Темные понимали, что рано или поздно мы ликвидируем прорыв и зачистим Артану. Поэтому и бросили сюда бесов. Их девать некуда и не жалко. С самого начала этот десант задумался как террористический, а не военный». «Понятно». Агнар недобро скривился. «Правители темных учли, что разрушить грады будет не так просто. И рассчитывали нанести как можно больше урон населению, живущему на земных просторах. Хотели подорвать наш боевой дух. Наивное заблуждение». Он вышел на частоту штурмового отряда и приказал. «Переходим в режим невидимости». Командор посмотрел на Алину. «Адельхейд, полетишь впереди всех. Держись так, чтобы тебя было видно хорошо и издалека. Не противодействуй системам теплового и электромагнитного обнаружения. Будешь собирать на себя эту погонь. Торбрунд, ты со своим кругом пойдешь за ней. Будете изображать наши основные силы. Сделайте вид, что пришли к ней на помощь, но ваших сил недостаточно. А мы подождем». Слаженный залп переносных зенитных ракетных комплексов застал Алину в небесах над сильно обожженным участком тысячелетнего леса. Бесы-десантники скопились под обширными завалами исполинских деревьев и вели по Валькирии прицельный огонь. Алина молниеносным рывком расправила энергокрылья, не став глушить сверхзвуковой хлопок, и защита поглотила ракеты. Чтобы не спугнуть противника, она изменила структуру защитных излучений, и крайняя боеголовка вместо расщепления на молекулы врезалась в твердое силовое поле. Раздался взрыв, сопровождаемый грязным облаком из сгоревшего и не сгоревшего взрывчатого вещества и обилия поражающих элементов. Для усиления эффекта Алина активировала кристалл мимикрии и создала галлюцинацию густого дымного шлейфа, тянущегося из ее бока. Затуманенный бесконечным количеством стереотипов, разум примитивных темных рас зачастую отказывается признавать и осознавать существование и возможности биоэнергетических технологий, успокаивая себя обманом, а-ля впадаем в крайности, объясняя их то следствием еще не созданных ими техногенных механизмов, а то и вовсе всякой чепухой о шарлатанстве и тому подобных мошенничествах. Что абсолютно не мешает некоторым предприимчивым темным вполне успешно объявлять себя великими колдунами и прочими экстрасенсами. Поэтому лучшим решением сейчас будет смоделировать этакую подбитую валькирию, горящую чадящим огнем, за которым тянется густой хвост черного дыма. Темные поверят в это скорее, нежели зададутся вопросом, откуда огонь и едкий дым там, где нечему гореть и дымиться. Уловка сработала безошибочно, и снизу раздался гвалт радостных воплей операторов ПЗРК, весьма довольных собой. Вслед летящей дерганными рывками подбитой валькирии помчались трассы пуль, и из наскоро оборудованных среди обугленных завалов маскировочных капониров в воздух начали подниматься атмосферные штурмовики вертикального взлета. Десяток боевых машин помчалось за Алиной, осуществляя ракетные пуски, и она не стала менять тип защиты. Врезающиеся в нее одна за другой ракеты взрывались, заполняя пространство вокруг Валькирии дымом и копотью, и пилоты штурмовиков никак не могли понять, насколько их удары повредили цель. Спустя пару частей вокруг Алины кружил приличных размеров хоровод из атмосферных машин темных, осыпающих ее потоками зарядов. Пора работать дальше. Подбитая Валькирия окуталась снопом искр и, непрерывно чадя дымным шлейфом, начала падать в лесные заросли. Алина выбрала небольшой пригорок и врезалась в него, поднимая фонтаны земляного крошева. Вроде бы нормально рухнуло, должно было быть хорошо видно. Пара штурмовиков темных промчалась над местом падения, обнаружила вяло шевелящуюся Валькирию, пытающуюся уползти в кусты, и вскоре среди деревьев замелькали уродливые фигуры четырех энергонных десантников. Алина вслушалась в общий энергопоток окружающего пространства. Чуждые пространства высоких энергий, чахлые вибрации низкоэнергонных сущностей жалкими грязными пятнами четко ощущались на фоне ровных и чистых исконных потоков. Ее атаковало 300 солдат. Первая, беснуясь от злобы, бежала в лоб. Остальные обходили с флангов, стремясь взять ее в кольцо. Алина создала в кустах неподалеку оптическую иллюзию себя и активировала кристалл невидимости. Темные открыли огонь, едва заметили переливающиеся потоками энергии свечение крыльев Валькирии. Кусты и почву под ними мгновенно перепахало сотни пуль разного калибра, и несколько взрывов сбили землю, срезая ближайшее обугленное дерево. Исполинский вековой дуб с громким треском начал падать прямо на десантников темных, и визжащие, то ли злобно, то ли победно, подразделение бесов отхлынуло в разные стороны. Алина воспользовалась моментом, забежала за спину самому крупному из солдат и влепила ему в ногу минимальный заряд антивещества. Мясистое бедро разлетелось в кипящую кровавую пыль, с громким шипением исчезающую в воздухе, и свиноподобный примат с диким воплем опустился на 3 оставшихся конечности. Двухметровая тварь завертелась от боли, расталкивая соседей, и темные разразились воплями сигналов тревоги. Оказывать помощь своему соплеменнику они не стали, и принялись стрелять в каждый куст, превращая участок леса в изрядной интенсивности сражения. Алина прислушалась к хаотичным потокам вражеских мыслей и определила офицера чужих. Уродливый бес крупных размеров, облаченный в усиленный силовой защитой экзоскелет, обнаружился в сотни метров левее. Укрывшись за древесным стволом 4-метрового диаметра, он что-то верещал окружающим его солдатам. Появление прямо перед собой Валькирии, материализовавшейся словно из воздуха, он не ожидал и вместо атаки отпрыгнул в сторону, пытаясь скрыться за спинами соплеменников. Алина почувствовала групповой выброс страха. Для двухметровых бесов, никогда не видевших ничего подобного, ее маленький рост должен был казаться огромным, а сияющая ослепительно белым броня – жуткой. Для усиления эффекта Алина резким взмахом расправила энергокрылья на максимум и зажгла тахионные клинки. Она коротким ускорением преградила путь офицеру десантников и быстрой серией ударов пробила его защиту. Тахионный клинок сверкнул, отражаясь в черных глазах 4 энергонного существа, и начисто срезала ему половину уродливой черепной коробки. Алина мгновенно исчезла и попыталась уйти с места атаки, насколько удастся. Темные истошно завизжали и открыли огонь в пустоту, накрывая потоками пуль широкую дугу пространства. Уйти от попадания не удалось, и пришлось снять режим невидимости, чтобы не потерять защиту. Энергокрылья Валькирии усилили яркость свечения, обрабатывая входящую энергию попаданий, и Алина перенаправила накапливающийся потенциал на боевые кристаллы. Заряды антивещества вспороли с 10 вражеских десантников, остальные бросились в атаку, уверенные в своем численном превосходстве. Вокруг Алины мгновенно образовалась давка, и темные перешли на рукопашный контакт. Несколько солдат противника врезались в защитные поля энергокрыльев, мгновенно истираясь в кипящую кровавую пыль. Остальные успели остановиться и начали атаку в упор. Полчасти Алина отбивалась от града пуль, струй токсичных плевков, выстреленных шипов и клинковых ударов, безостановочно выставляя блоки, парируя и нанося удары в ответ, после чего высоким акробатическим прыжком ушла из окружающего ее месива и попыталась улететь. Но тело Валькирии вновь задымило, и она, пролетев пару десятков метров, снова упала наземь. Толпа разъяренных 4 энергонных тварей исступленно завизжала и бросилась добивать ненавистную воительницу сияющих. «Помогите! Помогите! Кто-нибудь!» Закричала Алина, демонстративным движением упирая указательный палец себе в ухо. Темные любят вставлять свои техногенные радиопередатчики себе в ушную раковину, и этот жест обычно убеждает их в том, что некто пытается выйти в эфир. И если хотя бы кто-нибудь из этих десантников снабжен системами языкового перевода, то столь простейшие фразы сияющих они должны перевести без ошибок. «Помогите!» Похоже, маневр удался, потому что вопли темных мгновенно зазвучали вдвое громче, а сами солдаты устроили сближение. Алина помчалась бегом прочь, стараясь скрыться в лесу, но бесы перешли с двухногого бега на движение на 4 конечностях и быстро настигли Валькирию. Она принялась петлять, отстреливаясь не глядя, но врагов оказалось так много, что даже случайные выстрелы находили цели. Через пару частей ей навстречу из лесных завалов выплеснулась еще одна рота темных, и Алина вновь оказалась в окружении. Снова вспыхнула рукопашная, но на этот раз чужие начали влезать на нерухнувшие обломки деревьев и атаковать ее сверху. Количество врагов резко увеличилось, возрастая вдвое, и Валькирия оказалась в центре беснующейся толпы количеством в 300 голов. На Алину обрушился непрерывный поток ударов, и защита стала медленно проседать. Неожиданно в воздухе раздался быстро приближающийся завывающий гул, напоминающий работу техногенных турбин, и Алина почувствовала приближение Торбранда. Смотреть в небеса не было времени. Каждое мгновение облепленная врагами Валькирия отражала и наносила несколько ударов, вертясь на узком залитом пятачке в сложном танце боевых перемещений. Но общий энергопоток боя показывал 16 отпечатков бойцов сияющих, с оглушительным завыванием, ползущих в ее сторону на дозвуковой скорости. «Ты похож на самолет темных», – мысленно хихикнула Алина, подныривая под мчащийся в лицо управляемый противотанковый снаряд. «Очень противно звучишь». Снаряд прошел мимо и разорвался позади, разнося в клочья кого-то из своих. Окружающих бесов осыпало ошметками тела, и они недовольно возопили. Валькирия молниеносно сместилась в их сторону, пропуская мимо себя выпущенную в упор пулеметную очередь, и мощным ударом поразила ближайшего из замешкавшихся врагов. Тахионный клинок рассек темного надвое, и густая струя вонючей крови ударила Алине в лицо, бесследно растворяясь в энергозащите. «А ты похожа на мелкую валькирию-недоростка, с какими-то странными голубыми глазами», – пришла ответная мысль. «И кто только мог взять такое недоразумение в жены? Ума не приложу. Только кто-нибудь противно звучащий. Слушай, а ты случаем не замужем за самолетом темных?» Алина не удержалась и прыснула в голос, одновременно серией блоков отражая сыплющиеся со всех сторон удары. Концентрация внимания нарушилась, и она пропустила реактивную гранату, врезавшуюся в плечо. Грянул взрыв, обжигая ближайших противников, и защита просела еще сильнее. Пришлось выполнить прыжок и лететь за пределы вражеского окружения. Ей вслед ударили ПЗРК, и в воздухе вновь появились атмосферные боевые машины темных. Они промчались мимо, стремясь встретить приближающийся круг бойцов сияющих, но несколько ракет Алине все же досталось. В небесах вспыхнул воздушный бой, и сверху прямо на нее свалился Торбранд, неуклюже кувыркаясь в клубах псевдодыма. Он врезался в нее, и оба рухнули в дымящуюся раскаленной землей свежую воронку. «Если это намек...» Алина высвободила зарывшиеся в землю руки и с трудом перевернулась под 5-метровой, 500-килограммовой глыбой возлюбленного на спину. «То я согласна. Отключать броню?» «Ничем не могу помочь», – заявил Торбранд. «Меня сбили. Мы окружены темными. Все пропало». «Может, поцелуй? Ну, скорбный такой, раз все пропало». «Ни за что». «Ну, хотя бы боевое слияние. Я чувствую приближение темных». «Вот это можно». Торбранд неуловимым глазу движением оказался на ногах. «Начинай». Он гигантским прыжком умчался куда-то вперед, и Алина выбралась из воронки. Она встроилась в поток Торбранда и позволила себе мгновение понижиться в излучениях возлюбленного. Не абсолютное слияние половинок, но хотя бы так. За лета сражений она научилась получать удовольствие и от боевого слияния, потому что порой в нем и приходилось бывать гораздо чаще. Полное слияние хорошо во время космического боя, когда два разума, слившиеся воедино, управляют кораблем, усиливая возможности друг друга. В наземном бою воины и валькирии разные функции и зачастую разные диспозиции. Тут полное слияние может привнести в слитное сознание достаточно много лишних мыслей, и боевое слияние предпочтительнее. Ничего, когда-нибудь обязательно настанет час, когда больше не будет ни темных, ни бессмертных, ни эмиссаров, ни алчности и зависти, только мирная и счастливая жизнь для всех. И тогда она вообще никогда не будет вылезать из потока Торбранда. Так, неразделимые, они дойдут до самого верха вселенной. Алина провела боевое слияние, выставила Торбранду щит и полетела следом. Могучий воин обнаружился в 200 метрах вглубь искореженного леса. С трех сторон его атаковали сотни солдат противников. С четвертой, за спиной Алины, быстро накапливалась еще одна рота темных. Валькирия предприняла ускорение и остановилась в десятке шагов от возлюбленного, зависая в паре метров над землей, чтобы быть вровень ростом. Алина распахнула энергокрылья и подняла пропускную способность связывающего их энергоканала на максимум, готовясь к тяжелому бою. Но на этот раз серьезного сражения не получилось. Пороховое оружие имеет слишком примитивные энергии для нанесения существенного урона гармоничному бойцу, и Торбранд откровенно валял дурака. Он то начинал отстреливать темных, влезающих на обломки деревьев, то зажигал вокруг себя только фронтальную полусферу антиоболочки и прожигал просеки в толпе беснующихся 4 энергонных солдат, бьющих по его защите усиленными вооружением рогами, когтями и конечностями. Потом он гасил оболочку, чтобы не уничтожить слишком много врагов и не спровоцировать повальное бегство, и мощным прыжком перемещался к Алине. где заявлял, что ему надоел цвет ее волос или глаз, и он требует немедленной замены оного на другой. Плотность огня, ведущегося темными по алине, сильно упала, емкость заполнялась незначительно. Торбранд сразу забирал едва накопившийся потенциал, и делать было особо нечего. С точки зрения темных, бой наоборот велся с высокой интенсивностью. Торбранд постоянно считывал хаос их мыслей сплошным потоком, и Алина выбирала из них что-либо, имеющее ценность, вроде приказов начальников или их радиообмена с вышестоящим командованием. Младшие командиры темных, непосредственно руководящие сражением с сияющими, сообщали начальству о наступлении переломного момента в бою. Атмосферные боевые машины сковали воздушную группу сияющих боем и не дают им возможности отступить. Защитные системы держат удары сияющих, но мощности оружия недостаточно для их уничтожения. На Земле сложилась аналогичная ситуация. Два представителя высшего подвида сияющих окружены и не могут вырваться из клещей. Но имеющихся в распоряжении десанта огневых и прочих средств поражения не хватает для убийства ненавистных гигантов. Сражение достигло равновесия, поэтому срочно требуется наземное подкрепление и дополнительная огневая мощь в воздухе. Они клюнули. Кристалл связи зажег образ командира Агнара на частоте штурмового отряда. Мы фиксируем свертывание полей преломления. Есть координаты точек скопления десанта противника. Отряду приступить к уничтожению. Торбранд, к вам движется танковый батальон и атмосферная эскадрилья темных. Помощь нужна? Справимся. Тут нет серьезных противников. Торбранд недовольно вздохнул. Лес только жаль. Я выманю на пепелище, кого успею. Алина прислушалась к общему энергопотоку боя, определяя местоположение противника, и взлетела выше. Они не сразу поймут, что это ловушка. Нет времени возиться. Ответил Торбранд. Нас ждут на орбите. Лес пострадает, но его восстановят жизнь рекущие. Им по плечу и не такое. Это не залитая напалмом усадьба. Пришла пора отомстить. Он проводил взглядом поблескивающую прозрачными контурами энергозащиты стаю штурмовых грифонов, пикирующую с неба на кишащих среди обожженных деревьев чужих, и вышел в ближний эфир. Кругу принять атакующее построение. Во славу расы. За истину. В атаку.